Глава третья. На завтрак мы с соседкой пришли хмурые и, к нашему немалому удивлению, попали в ряды таких же мрачных недовольных. «Я сегодня морозную фиалку нашла», — начала жаловаться Карли Армид, седовласая некромантка со второго курса, даже раньше, чем мы с Риной успели за общий стол сесть. «Мы и все сегодня нашли». «Вот так повезло!» — саркастично вставила Рамона Берос, одногруппница Карин, сидя с подпертой ладонью щекой. «Да, повезло!» Сидящая напротив нас некромантка подалась вперед, навалилась грудью на стол и проникновенно заявила. «Если дух весны попадется мне в руки, я ему лично голову оторву. Знаете, кого он мне подсунул? Льюиса Гавара! Это позор всех боевых магов!» Смутно припомнилось, что парниша с таким именем был в числе перваков, дохлый, нескладный, рыжий в веснушках и, кажется, не совсем адекватный. — А мне, Вильтематиса Нант-Перегона! Молодой лекарь Идина едва ли не плакала от нежелания связываться с деканом некромантов. Я же незаметно перевела дух. Значит, ни одной мне препод попался. А я этого мужика вообще не знаю. Безразлично протянула Рамона, единственная за столом на шестерых, кто действительно завтракал, игнорируя неприятные сюрпризы судьбы. — А я своего тоже не знаю, — срывающимся голосом прошептала перевозбудившаяся Льяна, боевик с параллели. От переизбытка эмоций у нее даже обе каштановые косы в стороны торчали. Но вид у него, мягко говоря, не очень был, еще похуже, чем у Льюиса. Выразительно с намеком выгнула брови и многозначительно покосилась на сидящую рядом Карли, за что тут же получила тычок локтем под ребра. Льяна увернулась, конечно, но дальше сидела хихикая. А нам вот с Риной не до смеха было. — Элтон Лемир! — прошипела подруга. Эдина ахнула. Льяна на нервах засмеялась громче. Карли с Рамоной даже не удивились. И все четверо вопросительно посмотрели на меня. Ну, не признаваться же. Мы с девочками в хороших отношениях, и смеяться надо мной точно никто не будет. Ну, кроме боевика. У нее нервы. И все равно рассказывать не хотелось. Можно подумать, что я сама ректора выбрала. Я же этого никак не хотела. Кого угодно, только не его. Я его тоже не знаю. Пробурчала, демонстративно подвигая к себе кашу, прямо на подносе. Перед тем, как за стол к девочкам сесть, мы с Риной за едой завернули, чтобы по пять раз туда-сюда не бегать. «А Телла где?» — перевела разговор не выдавшая меня подруга. «Мы за столом обычно вшестером сидим. Телла из моей группы так и вовсе в столовой всегда самая первая. Делать дела на пустой желудок, себя не уважать — таков девиз ее жизни. Ползает по лесу». Рамона выразительно закатила голубые глаза. «Она не впечатлилась нашими избранниками», — кивнула Карли. «Решила, что ей непременно тоже нужен свой... свой, в общем». Повертев головой и прислушавшись к гулу голосов над просторным, заставленным ровными рядами деревянных столов помещением, я с неприятным удивлением поняла — не повезло никому. Многие девочки, почти все, в этом году сумели отыскать морозную фиалку, причем даже далеко от Академии не отходя. Это было странно. В том году подарок Духа Весны получила едва ли не четверть всех адепток. В этом практически мы все. Уже с самого утра. И счастливых среди нас не было ни одной. Девушки сидели хмурые, мрачные, растерянные, пока парни откровенно потешались над нашим повальным горем. Некоторые даже нагло ходили от стола к столу, сняв форменный пиджак и закатав рукав в черной рубашке до локтя, чтобы метку было легко сравнивать. Среди ходунов обнаружился и Элтон. Высокий наглый красавчик с кривой заразительной ухмылкой, косой черной челкой, закрывающей половину лба, пронзительно зелеными глазами и опасной звериной грацией в каждом движении, спортивной фигурой, узкими бедрами и длинными ногами. Хорошо развитой мускулатурой. По столовой Лемир ходил в черном тренировочном костюме, в сапогах до колена и штанах и в майке. Куртку он оставил за столом, чтобы не мешало обследование проводить. Так что волей-неволей, но Элтон приковывал взгляды. Размеренные уверенные движения, ленивая полуусмешка на тонких губах, мускулистая фигура. Пару раз на него покосилась даже я. А вот Рине бросать взгляды на своего заклятого врага точно не следовало. Плавный гибкий поворот. Карин тут же отвернулась и сморщилась, но было уже поздно. Предвкушающая, ослепительная улыбка, загадочные огоньки в зеленых глазах, и некромант, уверенной танцующей походкой, направился к нам. Проигнорировав 5 необследованных столов, вытянувшиеся лица и тихие недовольные стоны адепток, понимающие смешки дружков. Он не смотрел ни на кого, все его внимание было приковано к прямой напряженной Карин. К ней же длинные ноги мага и несли. «Привет, девчонки!» — мурлыкнул главный академический бабник, падая на деревянную скамейку рядом с Риной. По другую ее руку сидела я. По природе зеленые волосы дриады некроманту никогда покоя не давали. С этого их рожда и началась, если вспомнить. И парень развалился наполовину нашего стола, беззаботно подвинув подносы и посуду. Уместил локоть на столешнице, на ладонь положил щеку, сел полубоком к Рине, демонстративно уделяя ей все свое внимание. Скользнул по бледному от злости женскому лицу наигранным влюбленным взглядом. Улыбнулся хитрее и фактически пропел. «Радость моя зеленушная! Что же ты молчишь? Неужели ничего сказать мне не хочешь? Может, тогда покажешь чего, а?» И некромант, не боясь закончить жизнь ближайшей ночью в темном овраге, игриво ткнул пальцем Карин под ребра. Моя бедная дриада аж подпрыгнула. Звякнула посуда на столе, попыталась вмешаться я. Зарычала сама девушка, а где-то со стороны прозвучало громкое и издевательское. «Ректор запретил применять магию за пределами полигонов!» «Ох уж этот ректор! Но, как выяснилось, не одна я была о руководстве плохого мнения». «А трусы мне тоже на полигоне стирать, да?» Перекрывая поднявшийся от действий Элтона шум, прозвенело яростное на всю столовую. Рина прекратила рычать и грозно подниматься. Некромант перестал ничуть не испуганно смеяться. И все в слаженном порыве повернули головы на звук. Поднявшись из-за стола, но опираясь на него ладонями, стояла бытовой маг Сальда Мелирш. И, конечно же, мгновенно нашлись те, кому озвученное девушкой предложение понравилось и очень. «И мои посерай, Мелирш!» — угорая, крикнул кто-то из парней. Друзья поддержали его грохнувшим хохотом и самоотверженным «И мои!» — послышавшимся несколько раз. Но если они надеялись кого-то смутить, то им явно не к Сальде нужно было. «А давайте!» — рывком выпрямилась, махнула та рукой и крикнула. «Все трусы несите! Устроим ему полномасштабную стирку прямо под окнами!» «Угу, прямо в спальне!» — едко, но очень тихо вставила я. «Совсем стыд потерял!» — неожиданно подхватили адепты со всех сторон. И зашумели, загалдели, завозмущались все и всюду. Некоторые даже на ноги негодующие поднялись, словно были готовы прямо сейчас идти. «Трусы стирать, ага!» Но весь гул голосов оборвался всего одним вопросом. «Кто?» прозвучало негромко, ровно, с долей насмешливого любопытства. И на академическую столовую опустилась тишина. Мертвая. Даже на кладбище такой тишины не отыщешь, какая у нас здесь воцарилась. И абсолютно у каждого адепта появилось стойкое чувство, что прямо сейчас лорд Армейд стоит у него за спиной и вопрос задает прямо в ухо. Лично у меня так и вовсе мурашки поползли по шее, а голова как-то невольно сама в плечи втянулась. Но взгляд, как и у всех остальных, к ходу метнулся. Лорд Армейд стоял, широко расставив ноги, сложив руки на мускулистой груди и вздернув подбородок, и со снисходительным высокомерием оглядывал присутствующих. У нас с преподавателями разные столовые, и появление ректора никто не ждал, ну просто никак. Зато он терпеливо ждал ответа на свой вопрос. Даже не поленился в звенящей напряжением тишине насмешливо повторить. «Ну так у кого совесть у мертвия сожрали и стыд отсох? Насколько я понимаю, это одна личность». И ведь ясно же, что издевается, но все равно страшно. Всем. «И будьте добры пояснить», — продолжал архимаг елейным голосом. «Какую роль во всем этом играют трусы, о которых вы орете на весь древний замок. Я про трусы ни слова не говорила, но почему-то покраснела. Осторожно оглядевшись, поняла, что приличной части остальных адептов тоже стыдно. Алая сальда на ректора и вовсе взгляда не поднимала, с ужасом глядя в пол перед собой. «Что же вы молчите?» Откровенно потешаясь, наигранно удивился маг. А у самого глаза сверкают, улыбка хитрющая на губах играет. «Видимо, придется включить в учебный план курсы риторики». И уже совсем иным твердым приказным тоном было сказано. «До конца семестра каждому бытовому магу сдать мастерство магической стирки». И, несмотря на весь ужас, в строю бытовиков раздался слаженный жалобный вой, а по рядам некромантов прошелся смешок. Смеялись они, впрочем, недолго. Вот ровно до последующих слов Армейда. «Каждому некроманту и боевику сдать мастерство стирки ручной!» Вышеупомянутые выть не стали. Они возмущенно загалдели, но хватило всего их возмущения секунды на три всего, пока ректор на них предупреждающе не зыркнул. Природники и лекари напряженно молчали, молясь всем известным и даже забытым богам о том, чтобы страшная участь обошла их стороной. И она в какой-то степени и правда обошла, потому что архимаг решил, лекари сдают искусство тонкой ручной работы, природные маги – степень контроля водной стихии. Припоминая все, что было сказано, стонущие мы внезапно все и разом осознали, вручную плести лекарям придется злосчастные трусы. И непонятно даже, кому хуже. Вот и довозмущались. А уже развернувшийся лорд-ректор внезапно помедлил, хмыкнул, вынуждая всех нас застыть без звука и даже дыхания, повернул голову, поверх плеча оглянулся на собственных адептов и добил всех нас повелительным. «До конца недели отдраить комнаты. Лично проверю». Раньше мы магии спокойно убирали. Но теперь, когда ее нам фактически перекрыли, придется где-то искать тряпки, швабры, метлы, ведра, губки, упрашивать завхоза все это нам выдать, таскать туда-сюда, отмывать все вручную. А до конца недели 3 дня, считая сегодняшней, еще никогда ученики Государственной магической академии не были так близки к массовому убийству. Просто не существовало человека, которого мы в один миг возненавидели бы так сильно. Но невозмутимо уходящего лорда Армейда провожала тишина. Мрачная, недовольная, злая. Адепты молчали, потому что при всех наших недостатках самоубийств здесь не имелось. А перечить архимагу – это хуже, чем самоубийство. Повезет, если сразу убьет. Из неплановой сессии, устроенной нам лордом Армейдом, оставалось дать всего 2 предмета. Историю континента у профессора Шелли, доброй, улыбчивой женщины, лучшего рассказчика за всю мою жизнь, и основы боевой магии у бывшего военного боевика с опытом, железным стержнем и суровым требовательным характером. Магистр Антарес попал к нам в Академию 3 года назад, занял пост декана боевых магов и уверенно взял на себя все предметы по боевке. Своих подопечных он гонял нещадно, некромантам тоже доставалось. Но этих жалко не было. У них специальности такие, 100-процентного овладения боевой магией требующие. А вот природники, лекари и бытовики жалели себя. Нам до слез себя было жалко, потому что магистр Антарес плевать хотел на слово «основы» и терзал нас так, как врагам не пожелаешь, словно нам уже завтра прямо на поле боя идти и в первых рядах оборону держать. А пока держим, еще и нападать. Так стоит ли удивляться, что перед историей континента вся моя группа сидела, кто куда пристроился, и истерично зубрила основы боевой магии. В том, что сдадим профессору Шейли, у нас сомнений не было. Сомневаться приходилось в наших шансах уползти со 2-го экзамена живыми. Народ обосновался у дверей аудитории, кто у стен стоял, кто на полу сидел, кто подоконники оккупировал. Лично я ушла за угол коридора и тоже на подоконнике сидела. Здесь просто людей не было вообще. Да и профессора Шейли я первой увижу. Она как раз с этой стороны пойдет. Вот так, нервно дергая стопой, подкидывая подол черного форменного платья, одними губами проговаривая формулу заклинаний, я изо всех сил старалась продраться сквозь дебри боевой магии. Учить приходилось по конспектам, а диктовал магистр быстро, из-за чего строки плясали и местами даже хороводы водили, еще больше затрудняя понимание того, что понять было в принципе невозможно. Негромкие приближающиеся шаги я услышала в последний момент, но даже взгляд от своих корявых строк оторвать не успела, когда над головой прозвучало. «Доброго утра, адептка Эверт!» Сердце споткнулось, ёкнуло куда-то в горло, заставив мне икнуть от неожиданности. Забилось быстро-быстро-быстро, с кровью по венам разнося паническую мысль. «Ректор!» И, поднимающая от тетради голову, я застыла, потрясённая, растерянная, испуганная. «О, Хорк! Я же его к себе меткой духа весны привязала!» Конечно, можно свалить вину на духа, но цветок-то я держала, и слова заветные ему тоже я шептала. Стало быть, и вина за случившееся на мне лежит. И чего пришел, спрашивается? Узнал, кто ему такую подлянку устроил? Убивать пришел? Я тут мимо шел. Продолжил он бархатным, чарующим голосом, не дождавшись от меня ответного приветствия. Вас увидел. Вспомнив ваше невменяемое состояние минувшей ночью, решил уточнить. Не забыли ли вы о нашем вечернем визите в город? А, то есть убивать меня за пределами Академии будут, да? Мамочка моя родная, за что же мне все это? Медленно, практически с реально слышимым скрипом, я подняла голову. Сильно снизу вверх, перепуганно заглянула спокойное, умиротворенное даже лицо лорда Армейда. Да, выдавила тихое с дрожью. Измолилась светлой деве о том, чтобы он развернулся и ушел. Но то ли у девы сегодня значился выходной, то ли архимагу было плевать на все божественные посылы, что и неудивительно, если честно. В общем, маг не просто не ушел, он с самым благожелательным видом поинтересовался. «Надеюсь, вы готовы?» Вдруг подумалось, что из ночного разговора я в самом деле что-то забыла. Мысленно пробежалась еще раз по нашему диалогу, нахмурилась и неуверенно уточнила. «Готова к чему?» Лорд-ректор улыбнулся, мягко, вежливо, но в глубине его серо-зеленых глаз я отчетливо разглядела хитринки. «Не надейтесь, что я поверю на слово вашему мистеру Дейри, Аделия. Свои заявленные умения вам придется подтвердить». Природный маг нервно сглотнула, что не ускользнуло от внимания архимага. Уголки тонких губ дрогнули в едва сдерживаемые улыбки, а у меня с наигранным беспокойством уточнили. — Вам что-то не нравится? И раньше, чем я успела бы хотя бы рот открыть, лорд продолжил. — Что ж, я ни в коем случае не могу игнорировать желание столь очаровательной девушки. Если вам не нравится предложенное мною решение, мы можем все значительно упростить к нашему всеобщему удовольствию. Армейд не говорил, мурлыкал, околдовывая своим мягким голосом с приятной вибрацией, проникающим под кожу, до самых косточек. От звучания его голоса душе хотелось петь, но от смысла сказанного в дрожь бросало. «На что это вы намекаете?» Растерялась я окончательно. Испуганно оглядевшись, поняла, что мы в коридоре одни. Моя группа находилась за углом. Отсюда их не видно было, а у всех остальных уже пары начались. Вот и получалось, что свидетелей нашего разговора не имелось. И это хорошо, конечно, меньше разговоров будет. Но мне почему-то только страшнее стало. — Намекаю, — невинно переспросил ректор. И вдруг оказался непозволительно близко. Вот только что нас разделял целый шаг, но мгновение, и архимаг оказался впритык. Плотно прижался к моим до судороги стиснутым коленям, разместил широкие ладони на подоконнике по бокам от меня, наклонился прямо к лицу, близко-близко. «Лорд Армейд!» — выдохнула потрясенная действиями руководства адептка, прижимая конспект к груди и отодвигаясь настолько, насколько возможно было. К несчастью, места для маневров мне не оставили практически. Зажали со всех сторон. А едва я спиной и затылком к стеклу прижалась, то поняла, какую непростительную ошибку совершила. Армейд придвинулся следом. И теперь уже мне действительно некуда было отстраняться. Но почему-то самым невозможным образом со смущением перемешался не страх, а что-то такое горячее, тянущее, заставившее сердце стучать быстрее. «Что же ты кричишь, голосистая моя?» Прошуршал насмешливый, негромкий, но проникновенный голос мага, обволакивая со всех сторон. «Я, конечно, ничего не имею против, но потерпи до вечера. Обещаю, я поставлю полог тишины на комнату, на все свои комнаты». Я задрожала, но понимание того, что некоторые просто издеваются, придало неожиданной смелости. «Не нужно никаких пологов», — попросила на удивление внятно. «Пожалуйста, лорд Армейд». И адептка магической академии, опьянев от всего происходящего, попыталась отодвинуть мужчину правой рукой, не рискуя протягивать ему левую с меткой, для чего коснулась ладонью груди. «Моя дорогая!» Маг расплылся в беспредельно широкой довольной ухмылке. «Понимаю твое нетерпение, но вынужден настаивать на встрече исключительно вечером». И пока я судорожно соображала, что он вообще такое сказал, поверх моей подрагивающей ладони уверенно легла горячая мужская, плотно прижавшая мою руку к мускулистой груди. То есть до этого я до него пальчиками едва дотронулась. Но теперь от переизбытка эмоций и возмущающих событий у меня натурально голова пошла кругом. «О, светлая дева!» Простонала в панике и попыталась свою конечность отнять, но добилась лишь того, что кончики пальцев дрогнули, плотнее вжимаясь в тело ректора. И он, конечно же, не упустил возможности поиздеваться и тут. «Я могу и передумать, если продолжишь меня гладить», — с отчетливой насмешкой доверительно сообщил архимаг. Его сердце размеренно и твердо стучало прямо под моей рукой, которая на фоне его казалась совсем миниатюрной и хрупкой. А еще у меня кожа была светлой, розово-бежевой, а у мага значительно темнее, и вены бугрились, а накрывающая ладонь оказалась шершавой, но очень-очень горячей, как и сам лорд Армейд. Он был везде, со всех сторон, прижимался ко мне всем телом, уверенно, сильно, не давая и надежды на освобождение. И исходящий от него аромат крепкого кофе, орехов, обволакивал и, кажется, проникал под самую кожу. Намертво впитывался. Забивался через нос самый мозг, занимая каждый закуток. «Лорд Армейд!» — попыталась еще раз. Помедлила мгновение. И к собственной неожиданности взмолилась. «Да провалитесь к хоргам!» Реакцией на мои слова стал смех. Негромкий, но искренний, довольный. И, на мое счастье, архимаг все же оставил в покое собственную адептку. Убрал ладонь, оттолкнулся от стены, отступил на шаг, уже не смеясь, но продолжая ослепительно улыбаться. Я же, краснея от стыда и просто не знающая, что думать и куда себя деть, соскользнула с подоконника и шагнула в сторону. Если он надумает еще что-нибудь такого выкинуть, я хотя бы убежать смогу. Попытаться. «Прости, смущенная моя». Впрочем, даже без намека на раскаяние проговорил мастер клинка, следуя за моим отступлением лишь взглядом. «Я не смог удержаться. Ты такая забавная!» «Вы такой наглый!» — вырвалось из груди раньше, чем я успела язык прикусить. Архимаг усмехнулся, ничуть не обиженный, качнул головой к плечу и, снисходительно продолжая ухмыляться, посоветовал. «Привыкай. Какой есть, другого не будет». «Нет, но это уже переходит все мыслимые и немыслимые границы. Но я даже рта открыть не успела, не говоря уже о том, чтобы высказаться на тему озвученного». «Так, все, время». Мужчина дернул левой рукой, будто намереваясь посмотреть на часы, но остановил сам себя. Ладонь сжалась в кулак, лицо чуть скривилось от недовольства, но архимаг очень быстро взял себя в руки и улыбнулся моему напряженному взгляду. «Жду в кабинете в 6 вечера. Советую не опаздывать». И успокаивающая улыбка трансформировалась в предвкушающий оскал. «Не сбегать! Я найду, пугливая моя!» О, у меня в этом не было никаких сомнений. Но отвечать я не стала, лишь стояла и широко распахнутыми глазами смотрела в удаляющуюся широкую спину. Вот лорд-ректор легко и невозмутимо дошел до угла, помедлил, обернулся, весело мне подмигнул и исчез. Я осталась. Быстро и неровно стучало сердце. Короткими выдохами срывалось приоткрытых пересохших губ дыхание. Перекрещенные руки силой прижимали к груди несчастный конспект. И не покидало чувство, что Армейд сейчас передумает и вернется. Я не двигалась, не моргала даже, напряженно вглядываясь и ожидая сразу самого неприятного. Так что, когда из-за того же угла выплыла фигура, меня ощутимо передернуло. Хорошо, что вскрик удержать сумела, а то вышедшая профессор Шейли такой реакции точно не поняла бы. — Ты чего, Лия? — удивилась она моему виду, подходя ближе. Но тут разглядела в руках черную тетрадь и, понимающе, протянула. — А-а-а, основы боевой магии. Ну, сочувствую, но верю в вашу победу. — Нам бы вашу веру, — пробормотала в ответ, нервно улыбаясь. И вместе с лучшим преподавателем Государственной магической академии пошла к аудитории, где экзамен должен был проходить. До угла было шагов 5. Я обернулась трижды.